Глава 20. В горле образовался ком. Я смотрел на бездыханное тело, и в голове кружилось только одно — не защитил, не смог. Фактически, глупый поступок Кати можно было объяснить. Она защищалась. Она не верила в то, что выйдет отсюда живой, только вот молодая натура и отсутствие опыта не дали ей должного количества мозгов, чтобы подловить другой момент. Не тогда, когда на меня и так был направлен заряженный ствол. Совсем не в это мгновение. «Ну, одной проблемой стало меньше», — пробасил голос у дальней стены. «Жаль, конечно, что воробья нет, но ничего, мы подождем. Может, он что, умер?» Я не слушал его, старался сосредоточиться. Попытался встать, но ощущение, будто из меня выжили все силы, никуда не уходило. Лежа на боку, наклонил голову вниз, посмотрел на отверстие в груди и горько усмехнулся. «Герой херов!» — в который раз проговорил сам про себя. «О!» За мной послышались шаги, и спустя пару секунд меня перевернули на спину. Один из головорезов Альберта засеменил надо мной. Он несколько раз ткнул меня в пулевое отверстие, вызывая вспышки боли, состряпал умную физиономию и пробасил: «Босс, он жив! Целитель быстро залатает! Повезло нам!» Повернул чуть голову и посмотрел на Вольфовича. Если судить по его бледности, он действительно опасался, что пришил меня. «Да, повезло им, что я остался жив. Повезло». Бандит, нависший надо мной, оценил все везение, когда дуло моего пистолета уперлось ему в подбородок. Остальные оценили, когда его темечко взорвалось, окропив весь потолок его мозгами. «Тело мертвеца накрыло меня, но мне это не помешало застрелить второго». Но Альберт успел убежать. «Черт! Катя!» Меня гнобила одна только мысль, что я не защитил ее. Макар, оказавшийся в руке, принес силу мимолетную. Я был сильно ранен, но... Нет, сила оказалась не мимолетной. У нее был какой-то продолжительный эффект. Мои руки начали дрожать, а мышца в ногах сокращаться. Разум все еще пытался понять, что происходит, но тело уже действовало самостоятельно. Встал, хрустнул шеей и протяжно взревел. Бандит, вошедший на выстрелы, опасливо покосился на меня, выставил перед собой оружие и сразу же выстрелил. Это была его последняя ошибка в жизни. Я не почувствовал боли. Мое сознание не пошатнулось. Лишь мимолетно глянул на уже далеко не белую рубашку и попытался что-либо сказать, но вырвался лишь странный утробный звук. Раны в груди зашипели, выпуская в воздух дымок, и начали затягиваться, как по волшебству. Следом выпустил пулю прямо в грудь стрелка. Я видел, как его глаза расширились от удивления, когда смерть настигла его неожиданно. Но вот дальше силы начали странным образом улетучиваться. Ноги подкосились, и я вновь рухнул. Глядя на лежащее поодаль тело, пополз к нему, сгреб, смахивая слипшиеся волосы с лица, и... «Могу помочь», — неожиданно зазвучал голос ворона. «Выиграю время, а дальше дело за мной». «Хорошо. Я надеюсь на тебя». «По лестнице поднимаются люди. По твою душу. Защити себя и не дай еще раз ранить тело девицы. Иначе ничего не выйдет». «Хорошо». Я и додумать не успел, когда послышались шаги по лестнице. Мысли роились в голове, и все они сводились к одному — к макрам, драгоценные макры. Опершись руками о пол, смог сквозь боль и слабость приподнять тело и сесть на колени. Следом на пол посыпались макры, которые пошли прахом, стоило мне накрыть их ладонью. А когда послышались удивленные голоса, закрыл глаза и представил над собой сферу. Купол. Прозрачную преграду, через которую нельзя было пройти, которую нельзя было разрушить. И первый показательный выстрел ушел в небытие. Моя боль исчезла, и магия во мне продолжала свое действие. Я глядел на бандитов со злобным видом, чувствуя в себе силу и ярость. Мое тело обволокла дополнительная, незримая другим, пленка из ветра. Кажется, они поняли, что ничего не смогут сделать. Альберт попытался обратиться ко мне, сказать что-то, но я уже не слышал слов. Я был слишком занят защитой, а ветер, блуждающий в куполе, был слишком громким. «Мне не хватает душ». «Что я могу с этим сделать?» «Пусть щит висит, ну а ты убивай». Мне не нужно было повторять дважды. Я мысленно оставил щит под собой, закрывая тело Кати от любого постороннего предмета. Ну а дальше мощный порыв ветра разметал всех в стороны. Кого-то убило сразу, кого-то выкинуло в потайной ход, а Альберт снова решил убежать, бросив своих на убой. «Жалкий трус!» — вспыхнуло в мозгу. Дверь с пронзительным скрежетом захлопнулась, отсекая пальцы Вольфовича, которыми он успел схватиться за косяк. Следом послышался приглушенный крик, и дверь отворилась вновь. Схватившийся за кисть Альберт пополз назад. И я бы прикончил его, но один из его собратьев открыл огонь мне в спину. Подсвечник, оторвавшийся от стены, по велению моей силы, поставил на его жизни жирный крест. Вернулся взглядом к двери, но Альберта уже и след простыл. Очередной макар дополнил мою силу. Спустя мгновение пулей ринулся на подкрепление. Резким движением я поднял руку, и ветер начал вихриться вокруг, поднимая и увеличивая щит вокруг меня и Кати. И ровно в этот момент люди начали стрелять. Но... «Ты еще один макар сожрал?» «Идиот! Выпускай энергию, пока она тебя не уничтожила!» Донесся где-то из глубины мозга еле слышный голос Бога. «Чертов кретин! Быстрее! Высвобождай!» И я послушался его. Только вернулся глазами к дверям, как в руку попала пуля. Боль никак не отразилась на состоянии. «Странно. Сосредоточься. Усиль стены». Когда обоймы истощились, кто-то из особо смелых понял, что попытки подстрелить не приводят к успеху, и решил атаковать меня в ближнем бою. Он выбежал вперед, вытащил нож и попытался схватить меня за воротник. Я схватил его за пальцы после того, как нож отскочил в сторону. Испуганное лицо лишь потешило меня. Рука у тырка неестественно изогнулась. Послышался хруст костей и агонический вскрик. Остальная компания попыталась развернуться и уйти из помещения, но дверь захлопнулась прямо перед их носом. «Нет, неуважаемые, ваши жизни нужны моей подруге». Потоки ветра, крутящиеся вокруг меня, вырвали оконные рамы, разбили стекла, зеркала, и весь этот стеклянный ад ринулся на группу выродков, сбивая их с ног. Крики, где-то даже визги заполнили помещение. Чтобы не видеть этот фарш, вырвал дверь потайного шкафа за моей спиной и со всей силы придавил эту кучу. Сдавленные голоса угасали с каждым новым потоком ветра, утрамбовывающий тесно лежащие тела. Энергия, которую подарили мне макры, иссякла на последнем прессе. Почти. «Не вздумай больше жрать!» Голос ворона зазвучал совсем рядом. Я даже обернулся и помотал головой в разные стороны, чтобы найти птичку, но ее нигде не было. «Боюсь, этот режим Джаггернаута мог стать для тебя последним в этой жизни. Я истратил половину своего годового запаса, чтобы дать тебе продержаться, пока ты не используешь весь переизбыток, не забывая вливать энергию умерших в девку. Должен!» «Это проблема?» Я сел на край перевернутого кресла, глядя на лужу крови под большим шкафом. «Для меня — да. Не могу сказать, что именно может произойти, ибо сам сталкиваюсь с этим впервые. Для тебя определенно да. Я не могу отследить поток твоих жизненных сил. Не могу понять, насколько ты выжег себя этим опрометчивым решением». «Чувствую себя устало, но живенько», — ответил я. Тело Кати, лежащее около шкафа, не было задето никакими предметами. Я оберегал ее от всего этого, когда устроил здесь настоящий ветряной ад. Смахивал все, что могло коснуться ее тела. Подошел к нему, выслушивая ворчание ворона, и закрыл веки, чтобы не видеть эти мутные глаза. На душе кошки скребли. В этот момент под шкафом началось шевеление. Кто-то выжил? Удивительно. Рука с кольцом показалась из-под книги с причудливым названием «Ох уж эти попаданцы». Присмотревшись к кольцу, злобно фыркнул, схватил пятерню и потащил на себя, чуть сдвигая магией шкаф под злобное чириканье ворона. На бандите живого места не было. Но, на удивление, еще дышал. Он что-то хрипел, пытаясь что-то ухватить окровавленной рукой, и вскоре остановил хаотично двигающийся уцелевший глаз на мне. «Жив? Цел?» «Ты...» — еле выговорил он. «Не представляешь, во что ввязался Воронцов». Собственно говоря, большего он выговорить не смог. Глаз закатился, а грудь начала очень медленно подниматься, словно жизнь выходила с каждым вздохом. Я злобно сощурился и тут... «Это еще что такое?» «Тяжело. Не хватает сил», — пробормотал ворон, но я не успел ответить. Из ноздрей и полураскрытого рта бандита поднималась еле заметная зеленая дымка. Она поднималась примерно на 10 сантиметров вверх и растворялась. «Жизнь», — зазвучал голос Бога. «Странно, что ты видишь ее на первом...» «Что?» «Что?» Я выпрямился, закрыл глаза, стараясь не упустить и слова птицы. «Второй уровень силы? А хотя чего это я? Теперь ты видишь жизненную силу. Это часть моего дара. Можешь пользоваться ею, поглощать и прочее». «Эй, черноклювый петух!» Я аж зубами заскрипел от злости. «Сейчас не время твоего прочее. Скажи мне, я могу ее использовать? Ты же мне говорил про некромантию, верно? Что я могу сделать? Что значит твое прочее? На что не хватает сил?» Ворон, очевидно, оскорбился, но виду не подал. Лишь монотонно проговорил: «Поддерживая твою жизнь и силу, Мне не хватило, чтобы закончить этап возрождения. Катя, шансов почти не осталось. А с этим зеленым дымом что делать? Перекачать? Что? Говори! Не думаю, что сможешь. Попробовать можно, но, боюсь, силы не хватит. Так дай мне ее! Еще чего удумал? Вот теперь он кричал. «Я и так многое для тебя сделал!» «Пернатый, если ты можешь помочь, сделай это! С последствиями разберемся!» «Если я выйду отсюда живым, а Воробьев увидит мертвую дочь и бандитов, хрен я докажу, что не при делах! А если еще и узнает о сделке с москвичами, то смерть Кати станет весомым аргументом меня не слушать!» Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы додумать все самому и принять решение. Окруживший меня ветер чуть подтолкнул к телу бандита. Я схватил его за руку, и все началось само собой. Та же сила Бога дернула мою руку в сторону девушки. Не стал перечить и доверился ветру. Зеленая дымка, выходящая из тела, начала обволакивать мою руку и, пройдя через мое тело, появлялась синим цветом из второй руки. Так я начал перекачивать его жизненные силы в тело жертвы, его алчности и желания наживы. Мгновение, казалось, затянулось навеки, и я забыл обо всем остальном в этом мире. В этот момент я стал связующим звеном между жизнью и смертью, передавая силы одной душе, чтобы она смогла вновь дышать. Когда последние капли энергии перетекли в тело девушки, я отпустил руку бандита, надеясь, что мое дело сделано. Только вот дождался. Голос Альберта разнес мои барабанные перепонки своей громкостью вместе с щелчком затвора. «Много же силы в тебе, Воронцов, слишком много! Будет жаль тебя убивать!» Прозвучал выстрел. Его почему-то откинуло в стену, даже пискнуть не успел. Я же поднялся, оглянулся по сторонам и грязно выругался. Катя не дышала. Альберт в отключке. Я не смог. Бог не отзывался от слова совсем. Ни на какие уговоры не подавал голос. Оставил меня, так сказать, разгребать результаты его силы. «Мне нужна еще жизненная энергия», — пробормотал сам про себя. Альберт только было открыл глаза, когда кинжалы ворвались в его плечи. Крича от боли, он был пригвожден клинками к стене. Но со мной что-то случилось. Я смотрел на самого себя со стороны. В моей башке зияла дыра. Как бы подлетая, что ли, к самому себе, я чуть было не присвистнул, глядя на черные, как смоль, глаза. «Это еще что за херня?» Мое тело лишь мельком глянуло на меня рядом, ухмыльнулось и начало истязать Альберта, оставляя на нем глубокие раны, выпуская кровь и силу. Я видел, как зеленый дымок мощной струей падает на пол, уходит в тело Кати за моей спиной и в мои ноги. Не встоящего и истязающего меня, а рядом, летающего. Я что, дух? В момент, когда струя зеленого дыма закончилась, второй я вышвырнул тело Альберта в окно, словно он и не весил свой полноценный центнер, а дальше коснулся пальцем моего лба, после чего я потерял сознание. Не знаю, сколько я был без сознания, но вставать с пола было крайне тяжело. Оглянулся. находился все там же. Коснулся затылка, раны не было. Тогда что это было? Сон? Дверь помещения открылась с трудом. Магия не откликалась, поэтому пришлось искать подобие ломика, чтобы отковырять ее. Нашел. Дверь еле-еле отворилась. Аккуратно поднял тело Кати и полубоком вышел в образовавшуюся брешь. На выходе из здания меня встретил с десяток вооруженных головорезов, среди которых я увидел взволнованное лицо Николая. Я даже сказать ничего не успел, когда его люди окружили меня, не давая и сантиметра пройти, пока босс не подойдет. Также в толпе стоял мой старик, с грустью на лице, смотрящий на тело в моих руках. Сам Воробьев с бледным лицом выхватил из рук свою дочь и принялся смахивать волосы с ее лица, с ужасом пялись на отверстие в ее груди. Смешанные чувства бурлили внутри меня. Интерес, что будет дальше, смятение, но и надежда на спасение. Николай смотрел на свою дочь с выражением отчаяния на лице. Он был полностью измучен и разбит. И стояли мы так достаточно долго, пока, наконец, он не заговорил. «Что произошло?» — шепотом спросил он, надеясь на разумное объяснение. Тут пришлось все объяснять. С каждым новым словом его лицо становилось все злее и злее. В какой-то момент он не выдержал, передал дочь в руки одноглазому бандиту и влепил мне пощечину. «Почему не защитил? Где твое ранение, о котором ты говорил?» Собственно говоря, его и не было. Я лишь показал на пулевое отверстие и пятна крови на рубахе. Но его это не устроило. Следующий замах я ожидал. Перехватил руку и откинул ее в сторону, сказав: «Я сделал все, чтобы помочь ей. Перекачал всю силу из Альберта. Доказать это, увы, не смогу, так как даже свидетелей не осталось. Я перебил всех. Не веришь? Твое право. Но бить меня я не позволю и буду стоять на своей правде, даже если твои головорезы в меня все пули выпустят». Он замялся, злобно зыркнул и было только открыл рот, как его прервал голос одного из сотрудников. «Шеф! Она глаза открыла!» Николай, не веря своим ушам, повернулся корпусом, посмотрел на Катю. Дальше все было слишком эмоционально, даже для меня. Смахивая волосы с порозовевшего лица Кати, Воробьев пустил слезу. Что-то говорил, но я не слушал, ибо пернатый друг вновь зазвучал в моей голове. «Еле успела». «Успела? Или успел?» — с улыбкой на лице подумал я. Но ответа я не дождался. «Шеф! Тут это... тело Вольфовича!» — зазвучал громкий крик у здания. Меня бросило в дрожь. Это был не сон. С Воробьевских в атак уезжали на нескольких машинах. Про Елену я даже не вспомнил, как и старик. Лишь когда наша процессия с изуродованным телом Альберта в багажнике проехала мимо одиноко стоящего такси, и, увидев ее, я было хотел предложить, но Михалыч покачал головой. «Нас она видела, разберется, не маленькая». На выезде на шоссе нам навстречу попалась группа черно-синих машин с проблесковыми маячками. Увидев надпись «Полиция», сразу понял, куда они поехали. Но никто не посмотрел в нашу сторону, не попытался перекрыть путь или не броситься в погоню. Мы мирно, тихо, без единого звука, в течение целого часа ехали по дороге, не встречая даже попутных машин. И лишь к полудню, по моим расчетам, завернули на тропу, где среди высоких деревьев нас встретил деревянный частокол, прикрытый зеленью.